сожалению, еще не было, и вряд ли мне придется вскоре отважиться на столь далекое путешествие. Очень жаль. Я надеялся узнать что-нибудь интересное из первых рук. Дорогой Николай Петрович, я забыла представить посла Великобритании при русском дворе сэра Чарльза Витворта. Я вижу, посол Его Величества чем-то недоволен. Чем именно, позвольте спросить, вмешался Роджерсон. «Русским не по плечу Северо-Западная Америка», — продолжал Витворд, не обращая ни малейшего внимания на Роджерсона. «Сначала надо научиться строить корабли. То, что стоит на якорях в пределах Кронштадтского рейда, едва держится на тихой воде. С таким флотом, как у вас, Англия никогда не смогла бы удержать Ост-Индские колонии, а Западная Америка находится еще дальше». Сноска. Ост-Индские колонии. Строительство английского флота было основано в значительной мере на русском корабельном лесе, пеньке, парусине, смоле, как и в царствовании Ивана Грозного, и в царствовании царя Федора. Конец сноски. Но вспомните, господин посол, восточные купеческие походы на кораблях, построенных в Охотске или на Аляске, открыто и обследовано много островов и большая полоса берега. Даже капитан Джеймс Кук удивился величию совершенных русскими моряками подвигов в столь суровых морях. Русские земли в Америке — это много значит, господин посол. «Русские плохо обращаются с народами, живущими в Америке», — пробурчал Чарльз Витворд. «Мне рассказывали наши капитаны, побывавшие в тех землях, что русские купцы принуждают туземцев насильно продавать звериные шкуры и заставляют даже работать. Русское правительство должно запретить своим купцам торговать в Америке». «И разрешить торговлю английским купцам?» Рязанов засмеялся. «Нет, ваше превосходительство, мы справимся сами». Гости вместе с хозяйкой Ольгой Альсанной окружили спорящих. Их слушали с интересом. «Значит, ваше превосходительство, вы оправдываете жестокости ваших купцов с туземным населением?» — спросил посол. «Нет, я их не оправдываю. И я не слышал о жестокостях». Рязанов на мгновение умолк. «Однако, господин посол, чем вы объясните великий мятеж матросов Королевского флота в Норе? Мне известно, что восстание вызвано жестокими порядками, так ли это? Насильственная вербовка матросов порождает много недовольных. Наша доблестная морская пехота быстро справилась с бунтовщиками», — буркнул посол. «Прекращение насильственной вербовки обескровило бы Королевский флот, а нам для защиты своих берегов необходимо много кораблей». Николай Петрович усмехнулся. Стрела попала в цель. «Господин посол», — продолжал Рязанов, — «вы ведь знаете, что в России рабство, помещик чинит суд и расправу над своими крестьянами, он продает их, как лошадь или корову. Людям, воспитанным на таком отношении к человеку, можно бы простить кое-что. Но как ваша просвещенная нация, гордящаяся свободой своих граждан, может вести позорную торговлю неграми?»